ярко выражены. Просто из-за того, что, вы помните, и революция была, всех интеллигенцию всю расстреляли, какая-то убежала. Потом вот это раскулачивание всех трудолюбивых таких людей активных, то есть их выслали из наших стран. И что получилось? Остались люди, которые приспособились, и они понимали, что они никогда не поедут за границу. У них никогда не будет выбора, купить им квартиру или дом. Вот государство выдало тебе квартиру там, через 20 лет после того, как ты отработал. Ну и ты в ней будешь до конца жизни жить. То есть нет выбора, то есть нет какого-то варианта, как ты можешь жить по-другому. И все, вся вот эта агрессия, она забивалась внутрь человека, потому что если человек показал бы эту агрессию, его бы сразу посадили, ну какие-то были бы у него проблемы. И наши бабушки с дедушками, и наши родители, они жили в этой системе. Они не могли работать там, где они хотели, потому что на каких-то высоких постах работали тоже династии, работали люди, которые ну, уже там своих куда-то двигали. Да? Ну, то есть было очень много ограничений. Но мы с вами уже живем в другом времени. Но привычка так думать и поступать, как поступали и думали наши родители, она может остаться. И мы можем сейчас поехать куда угодно, и мы можем стать кем угодно, мы можем выучить все языки, и мы можем достигать больших результатов. Но пассивно-агрессивный тип, он не будет никуда двигаться. Он будет просто сидеть и копить в себе злость от того, что он бесправный, что у него нет ресурсов, у него нет возможностей, и он ничего не может сделать с тем, что есть его жизнь. Но второй человек в таких же условиях, рядом с ним, но который не находится в пассивном агрессивном типе, он будет добиваться результатов. Понимаете? Основные силы человека этого типа уходят на подавление своей агрессии. Поднимается агрессия, и вот начинается. Да? Вот это все такие, да это, а если бы я в том году да вложил деньги туда, а у меня бы получилось это, а вот эти богачи ездят на этих рейндж-роверах, они все наворовались, вообще нет правды в жизни, а это то, это то. То есть мозги человека забиты этим гневом, и мозг не может раскупориться вообще для чего-то нормального. Если бы ты эти годы своего недовольства потратил на изучение языка, на изучение, может быть, новой профессии, на то, чтобы похудеть и заняться своим здоровьем, на то, чтобы как-то себя презентовать и найти, может быть, себе ну, мужа да, или жену. То есть если бы ты все эти силы своего компьютера, помните, мы вчера говорили, да, там этих нейронных связей больше, чем звезд на небе, если бы ты все эти звезды потратил да, на что-то продуктивное, ты бы был успешным человеком. Но если ты эти все звезды тратишь, вот эти все связи тратишь только на вот этот негатив будет в твоей жизни. И ты будешь опять считать, что кто-то виноват, опять кто-то виноват. То есть это цепочка, которая не заканчивается, если человек из этого не выйдет. Дальше. Блокируют седьмой тип. Значит, это тип. Блокируют усилия других, не выполняя своей части работы. Блокируют усилия других, не выполняя своей части работы. Например, договорились провести евангелизацию. Все собираются. А каждому дается какое-то задание. Вот одному человеку говорят, а ты сходи в церковь, возьми колонку, ну, к примеру, и принеси колонку вот туда, где мы будем выступать. Все, поделили, все знают, что нужно делать. И все вроде сидят, да-да, хорошо, сделаем, аллилуйя, аминь, все, сказали. Все пришли на евангелизацию, колонки нет. Звонят этому человеку, он трубку не поднимает. Ждут, человека нет. Отправляют своего уже человека. Он бежит в церковь, колонка на месте, он берет эту колонку, несет туда. Люди ждут, уже час-полтора прошло, уже все, уже основная масса людей пошла по домам, принесли колонку, подключились, начали играть. И тут этот человек приходит. Или вообще не приходит, а на следующий день говорит, ой, ты знаешь, там что-то забегался или еще что-то. Можно к этому отнестись, что это просто человек, ну, может, он безответственный, ну, может, он забыл. Хотя вы помните слово «забыл» — это о чем означает? Внутренняя агрессия. Когда человек так себя ведет, знаете, о чем это говорит? Он кивал тебе головой, но внутри себя он думал: почему это я должен бежать за этой колонкой и нести ее туда? Это неуважение, потому что это я должен петь, это я должен проповедовать, а не носить вам эти колонки. И мне не нравится то, что вы со мной так говорите, и мне не нравится, что ты какой-то плюгавый, странный, кривой лидер. Мне, человеку с высшим образованием, даешь это задание, не умея даже по-нормальному сказать и поставить правильное ударение. Вот хочешь, и беги, и сам неси, а я это нести не буду. Только он вот так, как вы сейчас смотрите на меня, и так кивает головой и слушает, когда вы говорите. А внутри у него вот эти все мысли. Он выходит... Что? Пассивно... А... Да, да. Дали бы, да. Посмотрите. Потому что это пассивно-агрессивный тип. Агрессия есть, но в действиях пассивность. То есть он не будет ничего доказывать и объяснять. То есть другой бы человек, ну, просто агрессивный, да? Он бы сказал: да иди ты вообще со своей колонкой, я никуда это носить не буду, и вообще мне это не надо, и я завтра буду проповедовать там, да, например, там, или песни петь. Неважно, что слуха голоса нет, но я считаю, что это мое. А пассивно-агрессивный, он промолчит, он чудесно попрощается, он улыбнется, скажет хорошие слова, пожелает там всего доброго в пути, выйдет, и у него начнется накрутка. И он начнет вот это все себе капать, капать. Даже если он когда вот здесь, ну, кивал головой, он все это не подумал, а просто подумал: ой, что-то мне не понравилось вот это. Он дойдет до дома, он себя накрутит, он придет домой, начнет с женой обсуждать это и будет говорить: да представляешь, да кто ты это такой вообще, так это ж макодявка там мне будет, на 10 лет меня младше, она мне вот это задание дает, да не буду я ничего носить вообще, нашли мне дурачка, то есть меня унижают. Это, понимаете, это дико, вот когда ты потом начинаешь или себя, если это у тебя есть, или других, ты просто удивлен. У нас в церкви один был человек, мы ему помогали на протяжении, там, не знаю, 20 лет. Потом он, ну, у нас было обучение, нужно было писать дневники. И я говорю: ну, напишите на тему обид, например, да. А на кого вы обижались? Ну, то есть мы прорабатывали обиду. Я открываю его тетрадь, он на 6 страниц накатал, на что он на меня обижался. Понимаете, я считала, что он мне должен, как земля колхозу. То есть он пришел, то есть он был алкаш, валялся под заборами. Мы его отмыли, мы его сделали лидером. Я знаю все, как он женился, как молились мы за то, чтобы жена беременная когда была, чтобы там не было проблем, потому что, ну, врачи сказали, будут проблемы. Детей этих родили, вырастили, дети уже пошли в институт и поступили, мы их мотивировали в институт и поступить и так далее. И, короче, он пишет этот список. Я в шоке была. Я поняла, что мне не надо знать, что думают люди вообще. Пусть об этом знает Бог вообще. Потому что, когда я прочитала, он вспомнил, что когда-то, 10 лет назад, когда я говорила про его сыновей, что его сыновья там где-то заняли какое-то место в каком-то соревновании, я сказала: вот, отпрыски, такой-то там, ну, фамилию назвала, ну, такие хорошие, ну, успехи у них, все так хорошо. И он пишет: я обиделся, типа, на вас, потому что вы обозвали моих детей отпрысками. Потому что отпрыски – это типа как бы... Ой, как бы вам так сказать, так чтобы... Короче, это не просто, что вот как бы так все попало, и там эти сперматозоиды как бы хорошие оплодотворили, а это были какие-то отпрыски, понимаете, которые как-то... что-то попали, и абы что из моих детей получилось. Я когда читаю, я потом говорю: слушай, я вообще из-за того, что я всю сознательную жизнь читала классическую русскую литературу, да, я вообще тебе сказала отпрыски, вот, ну, фамилию назвала, как будто я как про графа Воронцова там, или отпрыски графа там такого-то, еще что-то. Он закатал эту обиду. Потом была ситуация, когда его на работе хотели развести. Ну, то есть там, типа, возьми, ну, то-то, пусть оно у тебя дома полежит, а мы потом что-то. Ну, короче, долгая история, но конкретно его хотели кинуть. То есть на деньги, там, на еще на что-то. И я ему говорю, и он мне, значит, пишет: вы меня обозвали дураком там, в 1995 году. У меня, слава богу, память хорошая, знаете, то есть я все помню. Я говорю: давай разберемся, что там было. И вот, значит, ситуация, когда его хотели кинуть. И я ему говорю: слушай, у тебя на работе ищут дурака, который это сделает и возьмет на себя, а потом на него это все напишут, и он прогорит. Но так как он уже практически согласился с тем, чтобы это все взять, он понял, что это он и был тем дураком, который уже согласился. А я была последней вот этой вехой, которая сказала: если они найдут такого дурака, то, ну, это, наверное, действительно такой, потому что, ну, это уже ясно, что его хотят кинуть. И он отказался от этой, уже от того, с чем согласился. Благодаря этому он не попал в серьезные долги или в тюрьму, но он успел обидеться, и он мне это написал. И вот такой ерунды он мне накатал там на вот эти 5 страниц. Я больше это задание никому не даю. Знаете, типа, напишите, на кого вы обижаетесь. Потому что пассивно-агрессивный тип будет в первую очередь обижаться на свое руководство. Все. То есть это не то, что я вам придумываю. Возьмите любые справочники, забейте в интернете. Пассивно-агрессивный тип. Вот он, это перечисление пассивно-агрессивного типа. Просто я не думала, что человек может столько лет быть в церкви и находиться в этом типе личности. Я вообще не могла понять, что это, но теперь я уже могу понять, и вот делюсь с вами. У вас в вашей церкви никто еще даже не знает про такой тип, кроме вашего пастора. Вот мы вчера с ним разговаривали, я ему об этом рассказывала. То есть это просто удивительно, но... это факт, что это просто зараза, в которой мы жили, и мы не считали, что это что-то странное. Дальше. 8-й пункт. Чрезмерная агрессия, они не просто делают замечания, а обзывают и унижают. Чрезмерная агрессия. Вот, к примеру, вы хотите воспитать ребенка, да, чтобы он что-то, ну, не делал плохое, или, например, учил уроки. Нормальный человек, да, скажет: учи уроки, тебе это пригодится, ты станешь умным. Или скажет: ты у меня умный, ты классный, ну давай чуть-чуть еще подтяни. Да? Даже если, ну, у всех родителей бывает такое состояние, когда... уже 10 часов, а уроки не сделаны, и ты уже, у тебя волосы дымом, и ты уже говоришь: да делай ты в конце концов эти уроки. А ребенок еще вспоминает, что завтра по английскому языку у него какая-то постановка, ему нужно сделать морковку на голову, потому что он в роли морковки, и тебе нужно вдруг делать этот ободок с этой морковкой, и он еще не делает уроки рядом с тобой. И все родители это проходят, когда ты просто уже говоришь: да в конце концов сядь и делай эти уроки, уже доделай ты их до конца. То есть есть агрессия, когда ты понимаешь, ну уже просто все, уже выше крыши, знаешь, уже у тебя нет сил. Но здоровая агрессия, когда да, ты понимаешь, что ты вспылил, но ты потом успокаиваешься, да, то есть ты не переходишь грань, потому что ты понимаешь, что цель твоя – заставить ребенка это сделать, в конце концов, и всем спокойно лечь спать. Но пассивно-агрессивный тип, знаете, чем отличается? У него нет тормозов. И вот у нас соседи за стеной поселились, вот мы в Киеве сейчас живем, и когда я слушаю, как они орут, мать заставляет ребенка делать уроки. И она обзывает его последними словами. Просто, я не знаю, то есть всякими, и урод, и скотина, и... ну, короче, это лучшее уже, что она говорит. Если учесть, что мы живем в центре, в элитном доме, и у нас вокруг живут практически послы, то есть человек, который может снять квартиру у нас за стеной, это, ну, человек очень обеспеченный. То есть это, ну, в основном какие-то такие, ну, это дом в основном послов, да? Ну, и этот муж ее работает в посольстве. То есть это люди не нищие, не какие-то там, ну, последние, знаете, что они вот так себя ведут. Я слышу, как она с дочкой разговаривает, дочке 2 года, И она там что-то приучает ее к горшку, и она ее просто обзывает всякими словами. И я понимаю просто, что это пассивно-агрессивный тип, который не может остановиться на том, что сядь на горшок и попробуй туда пописить, допустим, да? Ей нужно вылить эту свою агрессию, которая у нее просто выше крыши. А начальству высказать она это не может. А менять что-то в обществе она не будет, потому что пассивный тип не будет ничего делать. То есть что-то еще делать она не будет. Но из-за того, что агрессия огромна, она выливает ее на домашних. И когда я слышу, что она там на детей кричит, этот ребенок плачет, и все, я просто, у меня желание или полицию вызвать, я не знаю, или что-то, у меня уже, знаете, как в европейских странах, я уже понимаю, почему вызывают полицию, и они приезжают и забирают этих детей, пока не исправятся родители. В нашем обществе это странно, ну я же люблю своих детей, да, я же их ращу, ну я же нормальная мать. Но когда ты слышишь за стеной, как она на них орёт, хотя они, когда выходят на улицу, такая семья, у них крутой автомобиль, они наверняка отдыхают на каких-то курортах, дети одеты, там итальянская вся одежда, брендовая, все красиво выходят. Но когда ты слышишь, что там происходит, ты понимаешь, что это просто насилие в семье, насилие над детьми, когда дети в своей неокрепшей психике воспринимают слова самого родного человека – как диагноз для себя. Они не могут критически подойти к этому и подумать: мама обзывает меня скотиной, но я не скотина, я человек. Мама называет меня гадостью, но я не гадость, я хорошая, добрая девочка. Нет этого фильтра в тот момент вот у этих детей, которые это воспринимают. Они воспринимают это так, что они гадости, скотины и, короче, по списку все, что она на них выливает. Это ужас. Это ужас. Мы были вот в Израиле недавно, там детей не наказывают, и нельзя их обзывать. И нам рассказали, как вообще, что там, как строится. Там говорится так: если доказано, что мать избила ребенка, ну, не по лицу там как-то, да, а вот взяла ремень, избила, и орала, его обзывала. Его забирают, и 10 лет матери нельзя появляться в этом городе, где живет этот ребенок. Его сразу передают в другую семью на воспитание. Все, 10 лет. Можно, конечно, к этому подойти. Да как так воспитывать, да? Не бить, не обзывать. Как же их так воспитывать? Вот в том-то и проблема. Мы с вами выходцы из пассивно-агрессивного типа. Мы не знаем, как воспитывать ребенка, если на него не орать. Если его по попе не дать. Если его... там уже не стыди, ты там посмотри на себя, и ты такой, и ты сякой. И нам кажется, что наша методика воспитания правильна. В школах стыдить, сравнивать. Вот посмотри, ты двоечник, а вот у нас есть отличница, а ты такой. Знаете, вот эти бирки, рамки людям, ну, всем вешают. Но когда смотришь, допустим, на Израиль, да, вот с одной стороны кажется так: их не воспитывают, ну, с нашей точки зрения, да, там не ругают, не бьют, ничего. Значит, они должны вырасти какими-то странными людьми. Потом смотришь, по субботам, вечер пятницы и на субботу, все солдаты разъезжаются по своим домам со всем своим вооружением. Автоматы, полностью мешок со своими одеждами и полностью мешок у него там, ну, со всем этим вооружением, и он одет весь в амуниции. То есть все вот эти солдаты, которые служат в армии, на субботу, ну вот середина пятницы и суббота, вот этот шаббат, все уезжают по домам. Если у этого солдата, например, он переехал из другой страны, или вдруг у него нет родителей, ему ищут приемную родителей уже для взрослого солдата, и он на пятницу, субботу все равно едет к своим родителям. У меня был вопрос такой: как эти дети, которых не били, не обзывали, не стыдили, не заставляли что-то делать силой, могут стать вот этими парнями-девушками по там, 17-18 лет, которые едут каждый день, ну, каждую неделю, в течение там, 2 лет, по-моему, они служат, едут домой со всем вооружением, с этими заправленными этими автоматами. То есть они едут готовы. То есть, ну, там, к примеру, там сколько их там может быть, 20 тысяч или 30 тысяч молодых людей, каждую субботу, воскресенье на вокзалах, ЖД, там, автобусах, везде, они везде идут с этим вооружением. Как так получается, что придя домой, они не начинают стрелять соседских кур? Они не начинают демонстрировать, какие они крутые с этими вооружениями. Как так получается, что они не стреляют в соседа, который отбил у него какую-то девушку? Как так может получиться, что в 17-18 лет такой высокий уровень самосознания такой ранней молодежи, у которой вот в этом возрасте у нашей молодежи, в большинстве своем вообще нет мозгов. Они прыгают с крыш, они цепляются, ездят там на троллейбусах, они еще жрут, что попало, там, знаете, попробовать, а вот помру я или нет. Они начинают какие-то там что-то попробовать, наркотики. Они пытаются свою жизнь куда-то, знаете, как попытка проверить на прочность себя. Вот этот 17, 18, до 20 лет. У нас, как правило, у молодежи, у нашей, самое дурное время, вот это, когда они не знают, что бы такое еще учудить, чтобы посмотреть, вот как получится или не получится. И такой высокий уровень ответственности и патриотизма там. Вот сколько раз мы туда приезжали, я поражена. Я спрашиваю всегда, был ли хоть один случай у вас, вот по новостям показывали, что один пацан приехал домой, напился, ему что-то не то сказали, он достал свой автомат и, короче, порешил там всех соседей с курами, собаками и котами вместе. Не было. Ни одного такого случая не было. Что, о чем это нам должно сказать? Что-то не так, ребята, с нашими методами воспитания. И Макаренко, который воспитывал беспризорных, методы Макаренко невозможно применить к нормальным здоровым детям. И методика преподавания в школах, вот когда начинается кусочки, кусочки, кусочки, что-то рассказывают, а мы потом так и не знаем, что же в нашей истории было. Это методика преподавания для умственно отсталых детей. Вот почему мы так и не знаем историю, вот почему мы так и не знаем английский, вот почему так и не связались какие-то, знаете, такие связи, которые должны были связаться. Что-то не то, и нам надо очень серьезно об этом подумать. Итак, еще девятое, давайте запишите. Эти люди резки в своих суждениях, категоричны и негибкие. Резки в своих суждениях, категоричны и негибкие. У них все просто, черное или белое. Это вот так, я считаю вот так, поэтому я менять ничего не буду, потому что это изменить все равно нельзя. Ну вот, короче, мое мнение вот такое. Десятое. Десятое. Они сплетничают. Их жизнь наполнена сплетнями. Они обсуждают, какие страшные стали звезды эстрады. Обсуждают, как там живет Галкин с Пугачевой. Они обсуждают, как живут родственники и друзья. Вот даже послушайте своих родителей. Вот они начинают общаться. О чем они говорят? Редко чьи родители говорят о планах на будущее, о том, что они достигают, что они делают. Садятся за стол и начинают обсуждать. Соседи, а я встретила эту, а ты помнишь, что это? Она вот тогда-то, то-то и то-то, то-то. А эту вот, а тетку Галю помнишь? А вот она вот там, я ее вот... И вот это все заполняет человека, вот это пассивно-агрессивного типа. То есть он живет только сплетнями, потому что, по сути, у него своей личной жизни нет. Он никуда не движется и не развивается. И на этот тип как раз направлены все телеканалы, которые подкидывают вам вот эту всю информацию. Какая разница, как живет Филипп Киркоров? Что тебе от этого, да? Что он там, в короне он дома спит вообще? Что? Как он ходит? В чем он? Какая разница? Но пассивно-агрессивный тип, он живет этим. Он включает телевизор первым делом, и он начинает этим наполняться, чтобы потом с кем-то поговорить. И так и день прошел. Ничего не добился, обсудил всех. И вроде чувствуешь себя лучше, чем Филипп Киркоров. Ну, короче, денег как не было, так и нет. Что делать? Давайте так, уже закончим в общих чертах. Первое. Осознать и научиться отслеживать свои пассивно-агрессивные привычки. Осознать и научиться отслеживать их. Как только появляется, сразу так хоп, это вот оно идет. Второе, проработать эти привычки. Следующее. Понять, что за все неприятности вашей жизни несете ответственность только вы сами. Это сделать очень трудно. Потому что вы возьмете почти за всю ответственность, но за что-то вы оставите ответственность на других. Потому что что за все несете ответственность только вы сами. Вот все, что у вас есть, вот какой вы сейчас, это вы несете ответственность, никто больше. Это очень тяжело, потому что это означает, что ты многие годы прожил неправильно. Понимаете? То есть, и это как похоронить вот что-то, что было дорого для вас, потому что это оплакивание чего-то, что ты понимаешь, что я бы мог в это время по-другому поступать, а я вот поступал вот так. Но к этому нужно прийти, чтобы начать жизнь заново. И еще такой один момент, что вам нужно понять. Нужно понять, что вам никто ничего не должен. Никто ничего не должен. А вот мы завтра будем прорабатывать, то есть как справляться с ними. Никто ничего не должен. Поэтому, когда вам пастор улыбается, будьте благодарны за это. Он не должен вам улыбаться. Когда вам открыли двери и пригласили сесть даже не на то место, на которое вы хотели, скажите спасибо, вам никто не должен был это предлагать. Это просто из душевной вот доброты. Да? Что бы вам ни делали, будьте за это благодарны. Итак, домашнее задание. Те, кто не дописали качество, допишите. Также запишите домашнее задание. 1 Петра, 2 глава, 1-8 стих. 1 Петра, 2 глава, 1-8 стих. Выписать качество характера, которые там описываются, подумать, какие качества характера присущи вам, и поставить птичку напротив них. Также, если вы сегодня что-то поняли, увидели какие-то свои проблемы, какие-то качества характера негативные, впишите их в этот список на изменение характера своего, чтобы мы завтра уже знали, из каких качеств характера будем начинать. И еще одно задание. Вам нужно будет историю Саула прочитать. Вот в этой книге есть, но если у вас книги не будет, вы сами прочитаете историю Саула. Вам нужно будет написать, как формировался характер Саула, какие были основные его проблемы, из-за которых потом пришел крах его служения. То есть увидеть в его истории ключевые моменты, из-за которых начались проблемы. То есть, знаете, есть такое выражение: враг, которого ты не победишь, победит однажды тебя. То есть качество характера, которое ты сегодня оставишь негативное, ты знаешь, что оно негативное, это качество когда-то победит тебя. То есть оно вырастет, и оно станет доминирующим, и ты увидишь, как оно начинает поглощать и уничтожать все хорошее. Поэтому вы поняли, да? 1 Петра 2:1-8, вы выписываете качество характера, отмечаете, которое у вас есть, и разбираетесь с Саулом. Хорошо? И размышляете об этом типе. Подмечайте ситуации, которые есть в вашей жизни. Все, благословения, всего хорошего.